Золото упрятали в мешок с овсом и мешок засунули в передок выездной кошевы Елизара Елизарыча. Вероника передала Дарьюшке тоненькую книжку Троцкого, напечатанную на желтой бумаге. Это была брошюрка о перманентной революции. «Можешь не читать», — усмехнулась Вероника, — «но, не дай бог, не потеряй книжку. Отдашь ее отцу Мирону, когда у старухи узнаешь явку, только в его собственные руки». «Что еще за отец Мирон? Какая старуха? Темная ночь». Елизар Елизарыч заложил лучшую пару коней и отправил с Дарьюшкой своего доверенного кучера Микулу. Ни в чем не поскупился. Такая щедрость папаши неприятно поразила Дарьюшку, но она гнала от себя всякие совращающие мысли, как поганых мух гонят с тарелки с медом. Микула не жалел коней, нахлестывал коренного рысака и красавицу пристижную. Неразговорчивый казак Тужилин, когда остановились на ночевку, не расставался с мешком овса, себе в изголовье клал. Так и спали бок о бок с дюжим Микулой, а в изголовье — мешок овса. Морозным мглистым вечером Дарьюшка приехала в Красноярск. И не к мужу в дом капитана Гривы, а прежде всего отыскала бревенчатую избу на Благовещенской улице, где жила старуха с парализованными ногами. Все случилось так, как предупредила Вероника. Старуха взяла бронзовое колечко, долго смотрела на зазубрины, а потом вынула из укромного места серебряное колечко, а на нем вмятинка. Адрес назвала, куда заехать. Угол Театрального переулка и Песочной улицы, дом Шмандина. Рысаки, взмыленные за долгую дорогу, устало плелись с Благовещенской по Театральному переулку до Песочной улицы. К дому Шмандиных Дарьюшка подошла пешком, постучалась в глухую калитку и позвала Андрона Поликарповича. Тот вышел в жилетке с кармашками в черной рубахе. «Милости прошу», — приветил бородатый хозяин, как только Дарьюшка показала колечко. «Заезжайте, добрые люди». Микула с Тужилиным заехали в ограду. Дарьюшка так устала за дорогу, что у ней подкашивались ноги в поярковых, расписных по голенищам пимах, купленных мужем на ярмарке. Хозяин провел Дарьюшку на второй этаж. На первом этаже размещалась скобяная лавка, где год назад приценивался к златоустовским подковам Филимон Прокопич, и хозяин-скобянщик потешался над мужиком из тайги. «Позвольте вашу шубу. Раздевайтесь, раздевайтесь, гостюшка», — привечал мордастый бородач. И если бы Дарьюшка внимательно взглянула в его лицо, она бы без особого труда узнала в нем лихого рубаку-казака, и не иначе, как Харунжева. Весь второй этаж разделен был на две половины. В одной из половин в четырех комнатах размещалась семья Андрона Поликарпыча, седая старуха, жена не из молодых, дочь старых дев, бельмоватая на один глаз и детина под потолок с усиками, сын хозяина. Дарьюшка поздоровалась со всеми. «Я должна», — начала было Дарьюшка, хозяин угодливо перебил. «Знаю, знаю, гостюшка, сейчас приготовлю комнату. Как же», — и ушел. Не прошло трех минут, как хозяин вернулся и пригласил гостю посмотреть гостиный номер. Вся вторая половина дома сдавалась заезжим гостям. Здесь было три комнаты и большая зала с круглым столом. В зале пахло дорогим табаком. На круглом столе под скатертью стоял на подносе самовар с чайником на конфорке, две чашки на блюдцах, сдоба в сухарнице, нарезанная ломтиками ветчина в блюде и нарезанная семга в рыбнице. В залу вошел человек в косоворотке в домашних туфлях. Дарьюшка ахнула.